сейчас 5 часов утра в Харьков ехать, такая досада. Хотелось поговорить с вами, поглядеть на вас. Вы все такая же великолепная. Это даже похорошело. Обеда по-парижскому пропадаемая телега. Ваш брат, вот Леонид Андреевич, говорит про меня, что я кулак, я хам. Ну да мне это решительно все равно, пусть говорит. Хотелось бы только, чтобы вы верили мне по-прежнему. Чтобы ваши удивительные и трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный, мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но ведь это вы, именно вы, сделали для меня когда-то так много, что я все забыл и люблю вас, как родную. Не могу сидеть. Их состояние. Смеется надо мной. Я думаю... Все города, даже самые небольшие, окружены передачами. И можно надеяться, что лет через 20 дачник размножится до необычайности. Сейчас он только чай пьет у себя на веранде, но ведь может статься, что на своей одной десятине он займется хозяйством. И тогда ваш новый сад снова станет богатым, роскошным и счастливым. Какая чепуха! Да, мамочка, две телеграммы. Она блестит в лунную ночь. Ты помнишь, ты не забыла? Здравствуйте. Та-та моя. Эта ветка я спала, глядела отсюда в сад, счастье просыпало со мной каждое утро. После долгой ненастной зимы и холодной осени я оставался таким же, если белый. Ай, как я могла забыть свою крошку. Мама идет по ней сделать ясно. Это она? Где? Господь с вами, мама. Ну так, мне сказала. Верит, похожая на женщину дитя. Какой изумительный сад. Белая масса цветов. Голубое небо, вот он грех. Позвольте поздравить, что он нас наказал. Мне прекрасно было с вашего утра. Но у меня не хватает терпения. Это день, Трофима. Где это, Трофима? Бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменю? Бога, Люба! Удивительно, что это просто, я в тебе спал в гражданстве. все. Что ты сейчас говорил про мою маму? Про твою сестру? Ты для чего это говоришь? Да. Сегодня, когда я встречу Ванюку с Карпом, когда закончила, то понял, что это было. Да, Ленечка, вам нужно молчать. Молчите себе и все тут. Если ты будешь молчать, тебе самому будет спокойнее. Да, я молчу. Молчу. Yeah.